18 июня поездом прибыла в Пхеньян делегация фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира во главе с директором совета этого фонда Ким Суном.